48. Летним вечером показали в телевизоре «Человек пошел по Луне». И начались чудеса. Этой ночью дико орали коты, и я не спал. В открытое окно било пространство, которое совпадало со временем. И дикий запах зелени, И виднелся высохший дуб, который, видимо, погубили капитальными ремонтами. Хиреет Зотов. Мне 74. Контора планирует ремонт моей квартиры лишь в 4-м квартале, а мне уже 74. Поэтому ранним утром я вышел из подъезда, чтобы по магазинам присмотреть материалы. Обои, краску, кисти, клей и прочее для самостоятельного ремонта. Потому что я, как Мичурин, не жду милости от природы. И как пионер считаю, если не я, то кто же? Жаловаться я, конечно, не пойду, но кто-то виноват, что так. Потому что на Земле, кроме урана и воды, все причины субъективные и происходят от субъектов. И значит, виноваты все, если одному плохо. И виноват каждый, если всем плохо. Я прошлялся по магазинам почти до вечера. Вымотанный, забрел в ЦПКО, чтобы отдохнуть среди зелени, и увидел плетущегося куда-то Сапожникова. И вид у него был не ахти. И я все про него знаю. 46 лет. Есть некоторое имя. Рухнул дом, работа, денег рубль. Потянул на траву. Пришел в ЦПКО имени Горького. Бесплатный вход. Песок, пыль, толпы на красных дорожках. Шел-шел, дошел до затоптанного клочка травы. Лег. Мимо его лица проходят штаны, ботинки, пыльные туфли. Я сел рядом с ним. Когда ж Сапожников проснется? Мне надоело, да и темнеть стало, и я его поднял. «Надо добраться», — сказал он. «Куда?» «Не знаю, но надо добраться туда, где нас нет». «Парень», — сказал я. «Покойный дед говорил, если там хорошо, где нас нет, значит, нас там не было, откуда мы вышли». Я привел его в свой дом. Когда мы поднимались по темной лестнице, он что-то глухо бормотал. Из внутреннего кармана пиджака у него торчала грязная пачка листков, сколотых толстой канцелярской скрепкой. И мне казалось, что от них пахнет ремонтом. Шаркая по темной лестничной клетке, мы открыли дверь. Я включил свет и ничего не понял. Новые обои, покрашены двери, плинтуса, кухня, потолки. На отциклеванных и покрытых лаком полах лежали доски на поперечниках. Оставалось только вымыть окна и разморозить холодильник. Еще выветрить запах пола, ландрин и авиамодель. Но окна были отворены в летнюю ночь. Я тогда еще ничего не знал, но за эти сутки произошли 4 чуда, и я излагаю их не поймешь в каком порядке, потому что они происходили одновременно. И хотя они друг из друга не вытекали, но каким-то таинственным образом они все же были связаны между собой. О первом я рассказал. Человек пошел по Луне. Но до этого ко мне пришел бессмертный онкоголик и разговаривал со мной угрюмо. Потом ночью дико ревели коты, хотя они орут весной, а уже давно развернулось лето. Потом я пошел по магазинам и к вечеру увидел Сапожникова в ЦПКО имени Горького. А в это время происходило второе чудо. Вот оно. Трепет пошел по зотовскому потомству, когда к каждому из них пришел бессмертный онкоголик и каждому сказал слова. И со всех концов Москвы съехалось в мою квартиру зотовское отродье и другие незнакомые мне лица. Они съехались, отпросившись у жен, со службы или симулируя болезнь. Все приехали. Все мастера. И починили квартиру Зотова Петра I Алексеевича. И даже прихватили лестничную площадку. А потом зотовское отродье на всех этажах бутерброды ело и пило кефир. Потом покивали всем и побежали по своим делам. И это было чудо второе. А пока я соображал, что к чему, Сапожников добрался до комнаты, рухнул на тахту, и из кармана у него вывалились грязные листки. Я погасил все лампы, оставил только над письменным столом, собрал листки, стал читать. Когда я прочел, я понял, что это было третье чудо. Это была новая космогония, которая теперь увязана с эволюцией, а прежняя — только с термодинамикой. Первую часть я узнал. Живой вакуум и материя частиц. И гравитация — это не притяжение неживых тел, а внешняя для них сила. Это все изложено в моих записках от 1959 года. Вторую часть — от нее кружилась голова.